Глава 8. Эйрикер. А на следующий день мы снова шли и ехали, ехали и шли. Останавливались передохнуть и опять двигались вслед за Эйрикером, который, в отличие от нас, знал как эту часть подземелий, так и линии каменного метро, проходящие в стороне от выбранного маршрута. От летающих платформ решили держаться подальше, во всяком случае, пока. Конечно, был соблазн прокатиться на этом чуде местной техники до конечной остановки. Но главная проблема заключалась в том, что валуны, которым мне требовалось прикасаться каждые 24 часа, располагались достаточно далеко от остановок. К тому же, несколько напрягала вероятность встретиться в проложенных 3G тоннелях с погоней, отправленной за моей сестрой. Поэтому пользоваться этим транспортом мы не стали, хоть Рик и предлагал. Зато я под шумок взяла с блондина обещание, что в случае опасности он посадит Тину на каменную плиту и отправит ее туда, откуда она приехала. К счастью, мелкая этого разговора не слышала. Хотя, может, и жаль, что не слышала. Глядишь, вела бы себя потише, если боялась быть отосланной домой. Путешествие шло своим чередом, радуя глаз унылыми каменными интерьерами, мелкой живностью, дразнившей охотничий инстинкт ездовых котов, и странными всплесками на темной поверхности подземной реки, которой мы снова вышли. Ну, а самым страшным зверем в этот день оказалась Тинара. Это ходячее несчастье, гордо заявившее, что пойдет пешком, ибо не маленькое, умудрилось 3 раза споткнуться и наступить на крадущийся вдоль стены глейс. Тот с тихим хлопком лопнул под ее ботинком, перепугав девчонку до полусмерти. Оглушительно взвизгнув, она едва не лишила всех нас слуха. И в этот самый момент что-то нарушилось в каменном равновесии пещеры, отчего часть обрывистого берега рухнула в воду вместе с Тиной, слегка оглушшей Иваной и Кером, временно уступившим место первопроходца Эйрикеру. К нашему огромному облегчению то, что загадочно плескалось в воде, не стало нападать на свалившуюся сверху добычу, и мы довольно быстро вытащили мокрую троицу, искренне радуясь, что Ева с Кером не успели утопить малявку в реке. Естественно, после таких злоключений пришлось делать внеплановый привал с переодеваниями и сушкой некоторых личностей. Но если рубахи и свитера у них было на что заменить, то с куртками дело обстояло значительно хуже. А в пещерах-то холодно, особенно после купания в ледяной воде. Пришлось нордам делиться верхней одеждой с пострадавшими. Спустя несколько минут Тинара сидела у разведенного лаашем костра, закутанная в огромную мужскую куртку, грела дрожащие ладошки над огнем и пыталась убедить своих друзей по несчастью, что обвал под аккомпанемент ее визга просто совпадение. И, скорее всего, Лефа была права, но Керу с Иваной это настроение не поднимало. Тинку они были готовы съесть живьем и скрывать свои желания даже не пытались. Я же, укоризненно поглядывая на них, обнимала сестренку за плечи, пытаясь согреть и успокоить. Она нервничала и дрожала, и, как мне казалось, не только от холода. Мирт с Эйрикером вернулись к реке в надежде поймать чего-нибудь на обед. И с помощью мины им это даже удалось. Довольно крупные ракообразные существа после приготовления на костре оказались очень вкусными. И я, пытаясь найти плюсы в сложившейся ситуации, сказала, что, мол, не зря мы тут остановились, имея в виду новое блюдо, вносящее приятное разнообразие в бесконечное мясное меню. Однако мой энтузиазм передался, увы, не всем. А когда собирались в дорогу, Тинара умудрилась, ко всему прочему, уронить куртку Рика в незатушенный костер. В результате чего мрачных физиономий среди присутствующих прибавилось. Зато больше мелкая не пыталась строить из себя взрослую, молча сидела впереди меня на рыже и тихо сопела, обиженная на весь мир в целом и на 3 типов, мечтающих надрать ей зад в частности. Ну а через некоторое время я обнаружила, что сестра и вовсе нагло похрапывает, привалившись ко мне спиной. Влажные завитки ее светлых волос обрамляли бледное личико, юное, но уже не детское. В первый месяц зимы Тинаре должно было исполниться 17 лет. По законам Лефандрии она уже будет считаться взрослой лефой брачного возраста. И если опекун даст согласие, девушка сможет выйти замуж и перейти под опеку супруга. Именно на это и рассчитывал младший Дан, явившись сюда за невестой из рода Ирс. Не я, так Тина, без разницы, лишь бы с чашей Октавии в комплекте. с чашей, которая лежала сейчас в походной сумке моего тамана, после того, как сестренка чуть не подцапалась с Кером, когда он заявил, что сам будет охранять артефакт. Ссоры нам были ни к чему, поэтому спор разрешили быстро и просто, оставив обоих спорщиков с носом, а чашу с йеном. Проснулось мое блондинистое горе, только когда мне пришлось слезть с Керса. Сон у Тинары был здоровый и крепкий, но все же не такой, как в момент ее появления в Итировых подземельях. И хоть девчонка сказала, что добрый дядя Фирс ничем ее не угощал, я не сомневалась ни на йоту, что без снотворного дела не обошлось. Как-то сразу вспомнился паукообразный глаз, пившийся своими лапками-отростками в кожу рыжа, чтобы отсосать из его крови убойную дозу снотворного. Малышка могла и не заметить легкий укус такого же паразита, который вместо того, чтобы откачивать, напротив, впрыснул в нее какую-то сонную дрянь. Все это представлялось мне вполне логичным, но, к сожалению, бездоказательным. Поэтому озвучила свои предположения я только Таману. Он выслушал, кивнул, и на этом мы тему закрыли. Впереди ведь был длинный путь и очередной каменный ориентир, который вспыхнул зеленым сиянием, как только я приложила руку к вдавленной на нем форме. Есть! Еще одна указанная на карте веха пройдена. Осталось всего 5, и мы, наконец, встретимся с Ташем. А, возможно, и не только с ним. И, быть может, наше скитание по Итировым подземельям ограничится пару недель, а не месяцев, как предполагали норды. Громкий и до боли знакомый визг за спиной отвлек меня от радужных мыслей. Резко развернувшись, я узрела примилую картину. Тинара, успевшая уже слезть с Керса, самозабвенно штурмовала гору мышц под названием Эрикер, взбираясь на него, как обезьянка на пальму. Блондин же стоял, вытаращив на нее глаза, и не двигался. А за его спиной Керс с Миртом вовсю махали мечами, разрубая в клочья что-то склизкое и полупрозрачное. Впрочем, понятно что. Точнее, кого. Давненько нами каменные спруты не интересовались. Я уж грешным делом решила, что они тут не водятся, как и большинство других опасных тварей. Одни ведь мелкие грызуны встречались за последнюю пару дней. Они, как сказал Йен, питаются мхами и живут в каменных норах. А те, кто питается ими, нашу процессию почему-то обходили стороной. Вот я и расслабилась, глупая, пока на нас снова не напали. Неудивительно, что со своей мишенью кровопийцы выбрали самую беззащитную и весьма аппетитную Тинару. Только малышка оказалась не промах, быстро сориентировалась и спряталась от холодных щупалец невидимого монстра на шее у ближайшего норда, которым на свою беду и оказался Эрикер. Когда похожее на медузу существо окровавленным полотном рухнуло на камни, и Керсай сказал «все», блондин, осторожно взяв перепуганную Тину за талию, попытался отодрать ее от себя, но малышка вцепилась в него словно клещ и категорически не желала расставаться с безопасным насестом. Вторая попытка мужчины избавиться от малявки оказалась менее сдержанной. Он резко дернул ее за плечи, она не менее резко дернула его за ворот рубахи и цепочку, висящую на шее, причем порвала при этом и то, и другое. Мужик побледнел, зарычал и... Тинару с него словно ветром сдуло. Даже снимать не пришлось. Сама соскочила, переметнулась ко мне и, уткнувшись носом в мою шею, дрожащим голосом пробормотала. «Он страшный». «Монстр?» — шепотом уточнила я, поглаживая сестренку по голове. «Нет, Эйр-Рикер», — всхлипнув, призналась сестренка. «Да брось, малышка», — успокаивающе сказала я. «Просто Рик не привык к настолько крепким объятиям хорошеньких лев». Добавила с улыбкой, но девчонка шуткой не прониклась. Прижавшись ко мне еще сильнее, она торопливо зашептала мне на ухо. «У него медальон странный, большой и круглый, а еще с глазом. Я когда порвала рубаху, глаз распахнулся, и на меня как глянет, а Эрикер как рыкнет, а, короче, я убежала». «Тина, тебе просто почудилось перепуга. Сначала спрут напугал, потом норд психанул. Неудивительно, что... Я правда говорю, Иль!» перебила меня сестра и зловещим шепотом продолжила. «А еще этот медальон с груди его не упал. Цепь порвалась, а он так и остался висеть, будто приклеенный. В районе сердца?» Вопрос, раздавшийся в моей голове, удивил и обрадовал одновременно. «Лин!» – протянула я и тут же прикрыла ладонью рот, радуясь, что стою достаточно далеко от мужчин, в полголоса обсуждающих спрута. «Я не Лин», — возмутилась Тинара, отстранившись от меня. «Я не вру. Этот норд, он меня настораживает». «Меня тоже», — согласилась с блондинкой вновь прибывшая шиза. «А давай-ка устроим ему проверку на вшивость, Лер!» Не менее зловеще, чем только что Тинка, прошипела Химера. «Скажи всем, чтоб свернули сейчас направо и дальше прямо до развилки. Там я тебе укажу, куда идти». «В очередную аномальную зону?» – предположила мысленно. «Именно!» – подтвердила мою догадку Нефелин-11. «И если блондинчик не совсем тот, за кого себя выдает, мы скоро об этом узнаем. Главное – замани его туда. Справишься, подруга?» Я справилась, хотя нервов мне подобное отклонение от маршрута потрепало немало. Хорошо еще поддержали Кер с Йеном, которым я успела шепнуть о причинах столь странного крюка. Без них бы никто меня слушать не стал. Но когда на подобной смене планов настаивают едва ли не самые главные норды в группе, короче, народ сдался. А вместе с ними сдался и очень недовольный происходящим Рик. Но стоило нам дойти до границы аномальной зоны, как он остановился. Повел носом, принюхиваясь, осмотрелся и, сказав, что ему срочно надо что-то проверить, пошел обратно. И наверняка бы ушел, испортив нам тест. Но путь ему заступила трехглавая орна, а от каменной стены отделилась гибкая, словно ящерица, химера-хамелеон. «Привет, Росс!» – с ласковой улыбкой голодного крокодила поздоровалась Лин. «А ты изменился за последние 12 лет. Я даже не сразу признала тебя в этом теле». Блондин задумчиво посмотрел на Синя, потом окинул заинтересованным взглядом женскую ипостась химеры, на которой из одежды была только набедренная повязка из куска кожи. Грудь же ее прикрывали волосы, похожие на африканские косички. «Та самая Мария?» – спросил мужчина, скрестив на груди руки. Испуганным или виноватым он не выглядел совершенно, а вот расслабленным, спокойным и ироничным – очень даже. «Та самая, угу», кивнула девушка, меняя каменный окрас на серебристо-серый. «Оба мы, те самые», — криво усмехнулась она, копируя позу собеседника. «Наслышана тебе, Маруся», — покачал головой Норд. «Разного наслышан. Мое имя Эрикер, для друзей просто Рик. Будем знакомы». «Не валяй дурака, просто Рик», — передразнила его девушка. «Механическое сердце — это совсем непросто». «О чем ты?» — удивился мужчина. Мы же все продолжали молча стоять и слушать их разговор. Никто не спешил перебивать и задавать вопросы, хотя я прекрасно видела по лицам присутствующих, что вопросов этих полно, особенно у той части группы, которая впервые видит 11-й нефилин. «О твоем медальоне», — сказала Химера и ткнула указательным пальцем с внушительным коготком в сердце блондина. «Понятно», – тяжело вздохнув, ответил он и, обернувшись, одарил мрачным взглядом Тинару, которая и так стояла за моим плечом, а теперь и вовсе спряталась за спину. «Я так понимаю, вы все ждете объяснений», – спокойно проговорил он, осмотрев нас. «Да не мешало бы», – кивнул предводитель и украдкой подмигнул Лин. Девушка улыбнулась ему и что-то прошептала одними губами, но мы не услышали. «Так, хорошо. С чего бы начать?» Почесав коротко стриженный затылок, пробормотал Рик. Что она сказала? В то же время зашипела мне в ухо сестра. «Мой герой», — ответила ей Вивьера, незаметно подошедшая к нам. «А ты?» Я замолчала, удивленно взглянул на кудрявую. «Читаю по губам», — шепотом пояснила Надья, продолжая заинтересованно смотреть на парочку, застывшую в широком каменном проходе. «Серьезно? А у элементалей тоже?» Внутренне сжавшись, спросила ее, кто знает, чего успели наговорить эти призрачные солнышки в присутствии Вивьеры. Если на нашем языке болтают, то да. На этот раз шатенка одарила меня своим вниманием и, загадочно улыбнувшись, снова уставилась на Эрикера. А тот по-прежнему раздумывал, с чего бы начать. И думал бы, наверное, еще долго, если бы Кирсай, выражая наше общее нетерпение, не гаркнул. Но все просто. Повернувшись к нам всем корпусом и нисколько не боясь встать спиной к той самой Марии, сказал блондин. «Когда я говорил, что фирсы меня вернули с того света и выходили, я умолчал об их методах». Мужчина расстегнул до пояса рубаху и продемонстрировал нам медальон, который так напугал Тинару. «На последнем задании меня ранили в грудь. Да, Маруся права. Теперь у меня механическое сердце, а еще часть ноги, шеи и головы», добавил он для наглядности, постучав себе по лбу. Звук вышел действительно металлический. Тинка вздрогнула, крепче вцепившись в меня. Йен задумчиво наклонил голову, а я прикрыла ладонью рот, стараясь истерически не захихикать из-за нахлынувших ассоциаций с железным дровосеком. Осталось только встретить Страшилу с трусливым львом, и пойдем мы всем коллективом искать логово трех ведьмаков, сцапавших Таша. Но шутки шутками, а слова Эйрикера заставляли задуматься. Протезы, импланты, прочее. Все это вполне могло быть правдой, приемлемой для меня и странной для Лефери, живущих в мире, где до сих пор не изобрели электричество. 3G, создавшие нордов и нефилинов, были способны и не на такое. «Так ты из-за боязни за эту заплатку Тинку с себя с таким рвением снимал?» Разглядывая круглую бляху, прикрывавшую часть мужской груди, уточнил предводитель. Эрикер выразительно на него посмотрел и, бросив косой взгляд на мою сестренку, процедил. «А ты бы не пытался снять с себя хорошенькую блондинку, обхватившую тебя руками и ногами так, что ее не по годам пышная грудь оказалась аккурат у тебя перед носом?» «Я?» – темноволосый Норт округлил глаза, изобразив ужас. «Да упаси Ремхольд!» «Конечно же нет. Я бы, наоборот, предложил ей посидеть в этой позе подольше». Широко улыбнулся Кир, явно довольный разъяренным шипением моей младшей сестры. «Хорошая сказка. Одобряю», – меняя тему, заявила Лин и похлопала Рика по плечу, обходя его со спины. «А если так?» – сказала она и мазнула острым когтем по мужскому запястью. Царапина получилась неглубокой, но кровавой. Тонкий белый след стремительно наливался алым, и проворные капли, собираясь у нижнего края ранки, начинали падать вниз. «Хм, убедительно», – полюбовавшись содеянным, пробормотала слегка озадаченная Химера. «А может, еще в другом месте проверим?» – с энтузиазмом предложила она. «Спасибо, не стоит», – зажав ладонью порез, ответил мужчина. «Скилл залечит», – пошушукавшись со своим наплечным элементалем, озвучил его решение Илис и подошел к блондину, стоящему в нескольких шагах от нас. Пока чудо-лекарь зализывал рану Рика, Лин прогуливалась от стены к стене и размышляла вслух. «То есть хочешь сказать, что я ошиблась? А ты вовсе не рос в биомеханической оболочке, а бывший Норт, которому дали второй шанс после смерти, заменив поврежденные части тела металлическими?» «Именно так я и сказал», — напомнил ей железный дровосек. Но девушка перебила, скинув руку, восстанавливающем жесте. «Молчи, я думаю», – заявила она, вызвав тем самым смешок у Кера, недовольное пыхтение у Тины, которую моя шиза, похоже, настораживала еще больше, чем Эрикер, и улыбку у меня. Блондин же попросту закатил глаза, выражая тем самым все то, что он, в свою очередь, думает о госпоже-дознавателе. «Так или иначе, ты все равно шпион Росса», – наконец вынесла вердикт Химера. И улыбнулась так, что между ровными рядами ее зубов мелькнул раздвоенный змеиный язык. «Я посланник Фирсов, что, собственно, не секрет», – поправил ее мужчина. «А на кого работают мои наниматели? Может, и на этого твоего Росса, Маруся?» «Меня Лин зовут», – зашипела хвостатая девушка. «Да как бы тебя там ни звали», – отдергивая руку от вошедшего во вкус Скилла, рявкнул Норт. «Ты сама-то кто вообще? Безответственная наемница? Насколько я знаю, была некая двуипостасная Мария, которая не выполнила заказ, обманув много лет назад своих работодателей, и скрылась от взыскания неустойки в лабиринтах этировых подземелий. Так что не тебе меня судить, Маша. Лин, не ссорьтесь», – попросила я, чувствуя, что страсти накаляются. «Рос он там или не рос, мы все равно идем по маршруту, который проложили для нас 3G. Так что если один из них под видом бывшего Норда решил лично поработать проводником, почему нет? Больше шансов, что доберемся до цели живыми», – сказала я вслух, желая сгладить назревающий конфликт. Мысленно же попросила Химеру действовать более мягко, усыпив бдительность Норда тем, что она якобы ему поверила. К счастью, Лин меня услышала и пусть нехотя, но согласилась. А спустя пару минут спросила, что такое 3G. Получив ответ, она долго ржала. Причем вслух, чем окончательно убедила Эрикера в своей неадекватности. Неудивительно, что он отошел от нее ближе к нам. «А что за глаз был в твоем медальоне?» – немного осмелев, спросила его Тинара. Мужчина посмотрел на нее сверху вниз, причем так пристально, что девчонка покраснела, и только потом ответил. «Нарга, мой дух, ты ведь в курсе, что связанные с меченными духи часть времени проводят в сердце своего напарника, заряжаясь его энергией?» «Не все», – поправил его Илис, зашнуровывая ворот. «Не все», – согласно кивнул блондин. «Скилл в этом плане уникален». «Скилл во всех планах уникален», – донеслось ворчание из-под рубахи Красноволосого. «Заткнись, обжора», – проявили непривычное единодушие Лааш с Рилом, в то время как мины среди нас просто не было. И, судя по только что сказанному, несложно было предположить, где именно прятался серебристый элементаль. «Если мы все выяснили, может, пойдем уже дальше?» – подала голос молчавшей до сих пор Иванна. «Мой брат где-то там, один, ждет. А вы тут устроили допрос с пристрастием и кровопусканием. Это вот вообще кто такая? Почему мы все верим ей, а не Рику?» Брюнетка кивнула на Химеру. «Наша новая знакомая», – представил девушку Кирсай. «Жизнь нам спасла разок, с едой и ночлегом помогла. Теперь вот с разоблачением шпиона пытается посодействовать», – чуть насмешливо пояснил он, глядя то на Лин, то на предполагаемого шпиона. «Хватит уже, а?» – хмуря светлые брови попросил Эйрикер. «И правда хватит», – согласился с ним Йен. «Столько всего пережили вместе. Помнишь, как ты надоумил Коула цветов Энни купить, чтобы он выразил свои чувства к ней, в которых никак не мог признаться долгое время?» Блондин ухмыльнулся, сказав. «Она потом его этим букетом отхлестала и заявила, что он ее отравить хочет. А все потому, что Коул поленился съездить за цветами в город и принес ей горных горциней. Кто ж знал, что у Энн на них аллергия?» Широкая усмешка озарила лицо сероглазого Норда. «Такое не забудешь. А как мы тебя выкупали у городской стражи, когда ты ночью влез в окно к дочери одного из прихвостней Брэма? Она сама пригласила!» – возмущенно воскликнул Норд. «Записку прислала. Надушенную». «Понятно, что сама. Женщины тебя всегда любили», – склонив на бок голову, улыбнулся мой Таман. «В любви тебе везло, как и в Ристиксе. Кроме того раза, когда ты проигрался мне после нашей совместной попойки». «Ох, Йенри!» – хитро щурясь протянул Эрикер. «Я, конечно, могу допустить, что из-за последнего ранения у меня появились небольшие провалы в памяти, но пьянку с тобой и проигрыш в игре я бы точно запомнил. Хватит уже меня проверять. Надо еще подходящее место для ночевки найти, ужин поймать. И эту вон», – он жестом указал в сторону Химеры, которая, скрестив руки на груди, смотрела на мужчину, – «допросить. С чего она вдруг решила заманить меня в зону, где отказывается работать механика? Убить хотела, лишив вас защитника и проводника». Серые глаза Норда недобро сузились. «Я – это я. Эрикер Вайс. А она кто?» «Лин», в который раз за разговор повторила Нефелина-11. «Просто Лин». «Угу», – качнул головой медведь, соглашаясь с обоими. «Она просто Лин, а ты просто Эйрикер, внук травника, много лет назад явившийся в Стортхэм после смерти деда-отшельника. Ты Рик, которого мы знаем». «Ну, наконец-то!» – шумно выдохнул блондин. «Но был ли у травника, живущего в лесной хижине, внук, нам неизвестно». «Как неизвестно, а был ли вообще тот травник?» – закончил свою мысль Рыжий. «Да вы издеваетесь!» – возмущенно засопел предполагаемый внук. «Просто рассуждаю», – чуть улыбнулся Йен. «Ты всегда держался особняком, Эрикер. Потом погиб, теперь воскрес. И твои познания той части итировых подземелий, куда мы обычно не суемся, наводят на разные мысли. Лично я бы не удивился, что ты и есть наш создатель», прямо глядя в лицо оппонента, сказал мой Таман. «И что бы ты тогда сделал, Ри?» Серые глаза, не мигая, смотрели в голубые, а мы стояли вокруг застывших напротив друг друга мужчин и молча ждали развития их словесной схватки. Словно зрители на ринге, где два бойца сошлись в поединке. Не кровавая драка, нет. Это был поединок взглядов, тест на выдержку, внимание и честность. «Я задал бы вопрос», – пожав плечами, сказал Йен. «Какой?» – проявил интерес Рик. «Зачем?» «Что зачем?» – не понял блондин. «Зачем ты нас создал, Росс?» – более развернуто спросил рыжеволосый. «И все?» Криво усмехнулся Эрикер, продолжая удерживать взгляд собеседника. «Нет. Что же еще? Зачем пришел в Стортхэм и жил с нами? Зачем прикрывал наши спины в момент опасности? Зачем явился сюда, выдав то, что жив? Много зачем, Рик?» Йен грустно улыбнулся. «И я был бы рад получить на них ответы. Сейчас или когда мы, наконец, дойдем до места, обозначенного алой точкой на карте Леры». «Я бы тоже хотел все это знать», – вздохнув, проговорил блондин. «Может, нам и повезет. Ну а теперь-то мы можем уже уйти отсюда?» Оглядев всех нас, спросил он. «Не стану кривить душой, меня это место нервирует. Аномальных зон в подземельях несколько, и время от времени появляются новые или смещаются старые. Для меня эти места гиблые. Если искусственное сердце остановится, я умру. Снова. Вы этого хотите?» Естественно, мы не хотели. Поэтому, еще несколько минут посовещавшись, всей толпой отправились в обратную сторону. И Лин с Синью пошли вместе с нами, приняв приглашение Кирсая, который с неподдельным восхищением рассматривал женский облик нашей общей знакомой, развлекая ее разговорами. Надья шла с ними рядом, бросая на Химеру не менее заинтересованные взгляды, чем темноволосый Норт. А вот Тинара, к сожалению, Шизу мою не взлюбила, шепотом сообщив мне на ухо, что она странная, страшная и очень подозрительная. С последним я не могла не согласиться, но пока что Лин не сделала нам ничего плохого, поэтому записывать ее во враги просто потому, что она не понравилась сестре, я не стала. А Тинка, ну ребенок же, ей такой максимализм в суждениях простителен. На привале. Пещера, где мы остановились на ночлег, увы, не была такой удобной, как прежняя. Никаких озер, одни только камни, мхи и небольшое количество светящейся плесени на стенах. Лин, проводив нас и вдоволь наобщавшись со своим героем, растворилась в одном из тоннелей сразу же, как только Кер от нее отвлекся. Просто была и исчезла, слившись с камнем. Химера-хамелеон, и этим все сказано. Синь же отстал от нашей группы гораздо раньше своей хвостатой хозяйки. Ну а мне после ее ухода по-английски, по ментальной связи, прилетела всего пара коротких фраз. «Мне пора. Увидимся». И секундой позже. «Не доверяй Эрикеру». Я и не доверяла. Старалась держаться подальше от блондина и поближе к своему Таману и сестренке. Этот железный дровосек и раньше-то казался лошадкой темной, а уж после недавнего допроса и подавно. К тому же его по-прежнему не желал признавать Рыж, который начинал недовольно рычать при каждом приближении бывшего хозяина, что лично меня настораживало, и очень. Конечно, я допускала, что Керс просто обижен на Рика, но мнение котика – закон, особенно когда это мнение созвучно с моим. Хотя, если смотреть на ситуацию объективно, пользы нордовский робокоп приносил гораздо больше, чем вреда. Да и вред, чего уж душой кривить, был скорее в нашем разыгравшемся воображении, нежели реальный. Эрикер прекрасно ориентировался в подземельях, умудряясь вести нас к намеченной цели наиболее безопасными путями. Он же обеспечивал всю команду ужином, безошибочно находя дичь в, казалось бы, пустых пещерах. И пусть ему помогали охотиться Мирт с Илисом или Керсай, на упитанных грызунов или другую съедобную живность напарников выводил именно блондин. Так что недоверие к Рику в моем случае преспокойно уживалось с искренней благодарностью. А еще я все больше приходила к мысли, что Рос, пославший его сюда, нам вовсе не враг, в отличие от Реда. Эх, как же все-таки жаль, что не тот гад на букву «Р» курирует нефилинов. От покровителя нордов помощь была реальной. От моего же создателя приходили только гадкие видеофайлы и сухие текстовые распоряжения. Да и тех, к слову, что-то давно не наблюдалось. Ред словно забыл о существовании своего тестируемого объекта с порядковым номером 27. А может, всему виной были выловленные химерой Глейзы, которых она, демонстрируя поистине змеиную пластику, уничтожила по дороге штук 5, не меньше. И еще несколько экземпляров с труднодоступных мест сняли метательные ножи нордов. Впрочем, нет. Как однажды уже говорила Лин, от всевидящего ока наблюдателей можно избавиться лишь на время. Потом наползут новые паукообразные глаза, затаятся в темных углах пещеры и продолжат слежку. Метку ведь я не прячу, боясь нарваться на очередную смену сценария. Пока Эрикер с Илисом охотились, Йен с Лаашем разводили костер. Мирт с Миной закрывали каменными решетками проходы, а Иванна с Кером и Надьей ухаживали за Керсами. Я, вытащив из сумки пару крошечных флаконов, подсела к занятой рыжим сестре для приватного разговора. «Что это?» Кивнув на пузырьки, спросила Тинара. «Какое-нибудь средство от блох?» «Не совсем», — уклончиво ответила я, чего-то краснее. «И вроде же не дева юная, да и ситуация далека от неловкой, но жар прилил к щекам, нисколько не интересуясь доводами здравого смысла». «Зелье от беременности, что ли?» Заметив мою реакцию, шепотом уточнила Тина. Я встряхнула флакон с синей крышкой и, протянув ей, кивнула. «А это от женских неудобств». Вложила в раскрытую ладонь девочки и вторую бутылочку тоже. «Его прими обязательно. 10 капель перед едой. Понимаю, что оно наверняка очень вредно для здоровья. Но учитывая, что ты даже запасной комплект одежды не захватила, не говоря уже о разных женских мелочах, лучше выпей. А второй пить?» Задумчиво переводя взгляд с одного чудодейственного эликсира на другой, спросила Лефа, тоже начав краснеть. «Сама решай, Тинка», – тяжело вздохнув, проговорила я. И тут же призналась. «Будь моя воля, я б тебе его даже не предлагала, ибо рано 16-летней девочке о беременностях думать. Но как сложатся обстоятельства, нам неизвестно. Может, имеет смысл и в этом плане перестраховаться тоже». Тинара согласно кивнула, и я тут же добавила. «Только это не повод, пользуясь случаем, становиться взрослой. Поняла, мелкая?» Строго глядя на нее, еще и пальцем погрозила. На что малышка мне, ну, очень серьезно ответила. «Даже не думала, Иль!» И глазками похлопала. Голубыми, невинными и такими честными-честными, что я невольно начала жалеть о своем решении предложить ей противозачаточные зелья. И даже подумала его отобрать, пока не поздно. Как вдруг услышала знакомую трель, доносившуюся из моей походной сумки, стоящей у стены вместе с другими вещами. Велев сестре ничего не принимать, до моего возвращения побрела за навигатором. А когда пришла, это блондинистое чудо торжественно вручило мне оба флакона со словами «Спасибо, я уже выпила». На вопрос «Оба или одно?» ответом мне был все тот же невидный взгляд и пылкое заверение, что второй эликсир ей совершенно не нужен. И почему я не поверила? С другой стороны, сама предложила. Так чего теперь сомневаться в содеянном? Звать предводителя для просмотра очередного послания не пришлось. Вопли фирского зеркала слышали все присутствующие. Правда, к нам подошли только трое – Кирсай, Йен и Надья. Последние из чистого любопытства, в чем и призналась, умоляюще глядя на нас, чтобы не гнали ее от экрана. Решив, что Вивьера, умеющая читать по губам, и так уже много всего знает, я махнула на нее рукой и нажала на зеленый значок почты. Посланий было два. И начали мы просмотр с видеофайла. Сюжет был про Ильву, чьи болотные похождения, похоже, подошли к концу, учитывая, что два небритых мужика, на одном из которых поверх куртки был накинут белый халат, тащили ее на носилках к дверям скорой помощи, припаркованной у обочины лесной дороги. Девушка же с блаженной улыбкой на чумазом лице прижимала к груди какой-то тотемный пень, сильно похожий на вырезанную из дерева свиную рожу. Григорию в поле зрения видеокамер не наблюдалось. Зато недалеко от серенькой буханки с красным крестом на боку стоял чудаковатого вида проводник и сосредоточенным видом изучал экран тонкого планшета, который в сочетании с его деревенским прикидом смотрелся, мягко говоря, странно. «Это, похоже, отстрелялось», – пробормотала я, нарушив молчание. «Теперь очередь за мной». «За нами», – сказал Кирсай, легонько хлопнув меня по плечу. «За нами». Улыбнулась я, соглашаясь. Поддержка предводителя была приятна. «А это вообще кто такие были?» Шепотом спросила моя сестренка, когда экран навигатора вновь стал похож на обычное зеркало. Протянула я, силясь вспомнить версию, которую придумывала для Надьи в похожей ситуации. «Эта девушка из другого мира», пришла мне на помощь Вивьера. «Она путешествовала по опасным местам в поисках артефакта и, судя по всему, успешно». «А нам зачем ее показывали?» – хмуря тонкие брови, поинтересовалась блондинка. «Чтобы моральный дух поддержать?» – предположила кудрявая, скосив на меня глаза. «Да, Элера?» «Чужачка с заданием справилась. Теперь дело за нами». Я пожала плечами, а Тина, не скрывая любопытства, сказала. «Иль, а еще раз посмотреть на чужаков можно? Они такие необычные». «Погоди немного», – потрепав малышку по волосам, ответила я. После чего глубоко вздохнула и открыла текстовое сообщение. «Не доверяй Эйрикеру», — гласило послание. Я невольно вздрогнула, испытав пренеприятное чувство дежавю. Ведь совсем недавно эту фразу сказала мне Лин, и вот теперь она продублирована по-русски на экране навигатора. «Совпадение или...» «Что там?» — уточнил Кирсай, и я послушно перевела текст. Выдохнул предводитель и усмехнулся. «Тоже мне новость. Больше писем нет?» Отрицательно мотнула головой, продолжая грустно смотреть на такие знакомые и в то же время чужие мне буквы. Как-то незаметно Лера Бродская стала и Лерой Ирс, и воспоминания о земной жизни начали походить на сон. Несмотря на то, что память Ильвы, которая помогла мне адаптироваться в новом теле и мире, практически не давала о себе знать после раскрытия тайн моей предшественницы, я все больше чувствовала себя Лефой, а не иномерянкой. Или мне просто хотелось так думать? «А теперь уже можно повторить?» Ткнув меня локтем в бок, напомнила Тинара, когда остальные вернулись к своим делам. Я кивнула, запуская видеоролик заново. «Какие они интересные!» Восторженно прошептала мелкая. «Кожа розовая, уши круглые, но все равно на нас похожи. Они точно живые. Или это все-таки спектакль?» «Живые», – вздохнув, отозвалась я. Созерцание своего бывшего тела не вызывало никаких эмоций, разве что легкое чувство зависти, что Ильва уже закончила со своими приключениями, в то время как у меня впереди было еще 5 каменных вех, к которым следовало прикоснуться, а за ними неизвестность с призрачной надеждой на спасение моего бывшего жениха. И все же, где Григорий? Глядя на уже знакомый сюжет, подумала я. В повторе стали видны детали, которые остались незамеченными при первом просмотре. Шины на перебинтованных ногах Ильвы, хищный оскал ее статуэтки и зеркальный навигатор в руках проводника, который я изначально приняла за обычный планшет. Черт! Так значит, 3G к Нефелину 28, которым являлась Ильва, тоже представили кого-то типа Эрикера, только загримированного под русскую действительность. Сколько же народу у них на крючке? Да и народ ли это? Может, сплошные железные дровосеки с робокопами? Или, и того хуже, новые модели фирсов? «Красивая девушка», — выдернули меня из мрачных мыслей слова Тинары. «А? Да», — запнувшись, пробормотала я и на автомате добавила, как говорила, когда мне делали комплименты. «Спасибо». Сестренка стрельнула в меня взглядом, хмыкнула и, взяв в руки на время забытую щетку, вновь принялась чесать заскучавшего рыжа. А я, покрутив первое послание еще несколько раз, куда внимательнее, нежели раньше, рассмотрела бородатого мужичка с фирской игрушкой в руках. Ошибки быть не могло. Слишком уж свободно он общался с иномирной техникой, чтобы все это походило на случайность. И слишком спокойным и непроницаемым казалось его лицо, чтобы принадлежать обычному деревенскому человеку, в руки которого попал навигатор клиентки. «Пойду Линаром займусь», — сказала Тина, потрепав за ухом моего Керса. «А то он, бедненький, совсем заскучал». Виновато вздохнув, добавила она. «Эйдар мне голову все-таки оторвет, когда мы вернемся». «Не оторвет», — заверила я. «Но по заднице точно всыплет». «Пусть только попробует», — вручив мне щетку, воинственно заявила девчонка. «Все, что ниже пояса, неприкосновенно. А если он это сделает, то что?» — заинтересовалась я, с улыбкой наблюдая за расхрабрившейся сестренкой. «А то», — веско заявила она, — «обвиню его в покушении на мою девичью честь и заставлю жениться. Вот что!» Угроза была смешной и милой, а еще навевала подозрение, что одна малолетка неровно дышит к умному и мстительному мальчику, у которого, надеюсь, хватит ума не явиться за ней сюда и отомстить по возвращении мелкой интриганки в Стортхэм. «Иди уже, обвинительница!» — хихикнула я и, взглянув на серебристого Керса, добавила. «Линар и правда печальным выглядит. Лишнее внимание ему не повредит». Сама же, от души погладив своего огромного рыжего котика, направилась к Мирту и его элементалю с просьбой. Сегодняшнюю ночь мне хотелось провести наедине со своим Таманом, и только Мина могла создать подобные условия. Что трудолюбивое серебристое солнышко симпатичной мордашкой и сделала, вырастив из каменной стены небольшую перегородку, отделившую угол от других спальных мест. Нечто подобное она поначалу устраивала для работы на Дии, но после того, как произошло воссоединение нашей группы, Вивьера почему-то упорно отлынивала от своих обязанностей, да и Норды о плотских утехах не вспоминали. Что странно, потому что еще день-два, и Илиса снова придется откачивать ударной порцией секса от спячки. Тогда чего же она тянет? Неужели наша мрачная принцесса Ивана, которая ведет себя как командир на плацу, зацепила-таки красноволосого меченого своим героическим расставанием с невинностью? В любом случае, это их дело. Ну а если что, Надя сейчас с нами, и от лишнего заработка на профессиональной ниве она точно не откажется. Так что и переживать нечего. Ничего необычного этой ночью не произошло. Все как всегда. Костер, ужин, отвар Вивьеры из котелка над огнем, тихие разговоры, шутки и несколько часов сна. Для кого-то тревожного, для кого-то спокойного, для меня же самого сладкого за последние дни, потому что уснула с улыбкой на припухших от поцелуев губах в объятиях идущего на поправку Йена.